В воздухе витал запах, который мне никак не удавалось распознать. Пахло чем-то теплым, земляным и свежим. Чем бы это ни являлось, но мой желудок в ту же секунду заурчал. Послышалось еще больше смеха, детских голосов и красивой музыки. Детские голоса приближались, я уже могла слышать их то тут, то там. «Зя, зя!» — кричали они, что значит «дядя» по-итальянски. Они хохотали, взбираясь на холм и приближаясь ко мне. Марчелло был в нескольких шагах от них, он нес на плечах еще одного смеющегося малыша. Мои щеки свело от широкой улыбки, которая расплылась на лице от увиденного. Когда эти детишки с темными кудряшками на голове и оливковой кожей увидели меня, стоящий на их пути с обернутым вокруг плеч пледом, то в ту же секунду послышался визг и топот, постепенно стих. Когда Марчелло и два козленка поравнялись с ними, то дети тут же крепко ухватились за его ноги и не отпускали. «О, отлично, ты проснулась», — произнес Марчелло, подходя ближе и целуя мою макушку. Его акцент был еще сильнее, так как не было смысла себя контролировать. «Ты переоделся», — охрипшим голосом произнесла я, пытаясь пригладить свое мятое платье. «А ты выглядишь идеально». «Я в полном беспорядке», — прошептала я, наконец заметив невероятное количество отпечатков рук Марчелло на лифе платья. Увиденное повергло меня в шок. «Я не могу встретиться с твоей семьей в таком виде. Я выгляжу так, словно подверглась изнасилованию на обочине». Он подмигнул и прошептал в ответ: «Ты и была изнасилована на обочине дороги». Я попыталась сделать сердитый взгляд, но малышка на его плечах начала смеяться от того, какую рожицу я состроила. Остальные дети тоже захихикали, очаровательно прикрывая рты ладошками, когда Марчелло снова наклонился и поцеловал меня. Он отстранился, смущенно улыбаясь. Его щеки покрылись румянцем. «Это мои племянницы и племянники, а это моя Эвери». Последние слова он произнес на итальянском. Эти слова заставили девочек завизжать от восторга. Что касается мальчиков, что ж, они были не особо заинтересованы во мне, так что просто повернулись в сторону козлят, самых настоящих козликов. «Приятно познакомиться», — как можно более правильно произнесла я по-итальянски. Тренировка перед встречей со взрослой частью семьи. Никто не рассмеялся, так что я решила, что сделала все верно. Марчелло взял мою руку и обернул ее вокруг своей, пока мы шагали в сторону дома. «Не могу поверить, что ты меня не разбудил. Ты так мило спала, и поэтому ты бросил меня в машине, пока сам пошел переодеться, и ты храпела», — добавил он. Спустив малышку с плеч, он подтолкнул ее в сторону остальных девочек, и она неуверенно зашагала по траве. Пока мы наблюдали за тем, как играют дети, мне удалось получше разглядеть дом и окрестности. Мы находились наверху холма, по обеим сторонам которого располагались еще два холма, но гораздо больших размеров, покрытые сочной зеленой травой у подножия. Все, начиная от семейного гнезда позади меня и заканчивая остальными строениями вокруг, было расположено так, чтобы из любой точки были видны виноградники. Он представлял собой ровные длинные ряды низкорослых кустарников, покрывающих всю площадь земли. Между тем, тропинки, ограждения и корзины для сбора урожая мелькали то тут, то там. Одним словом, это было поразительно. Это была смесь насыщенного зеленого цвета, коричневой краски и идеально голубого безоблачного неба. Мне хотелось усесться на окно амбара и сделать зарисовку увиденного. Или принять ванну в главном здании вместе с Марчелло, держа в руках бокал вина и наслаждаясь закатом. «Тебе нравится?» — спросил он, обернув руки вокруг меня. Смех детей практически стих, а мелодия сменилась на другую. Спокойные звуки мандолины звучали в воздухе. «Это прекрасно. Оно идеально тебе подходит», — ответила я, еще ближе прильнув к нему. «Что подходит?» Он поцеловал меня в щеку. «Это место, это страна», — и мысленно добавила «ты в окружении детей». В городе Марчелло смотрелся по-другому. Сейчас верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты, волосы взъерошены, скорее всего из-за игр с детьми, хотя он выглядел по-прежнему великолепно, еще он казался расслабленным. «Здесь ты выглядишь спокойным. Не думай, что в городе ты выглядишь как-то иначе, но здесь, среди огромных полей, свежего воздуха и согревающего солнца вдалеке от толкотни, суматохи и технологий, окруженные детьми, ты смотришься идеально». Какое-то время он ничего не отвечал. Я обернулась, чтобы посмотреть ему в глаза. «Что? Ничего», — произнес он, медленно развернув меня лицом к себе и прижав так сильно, что плед соскользнул с плеч и упал на траву. Он проложил дорожку легких поцелуев от лба к щекам, затем опустился к губам, шепча снова и снова Тесора. Мы вовремя прекратили целоваться, так как заметили, что дети бегут в нашу сторону. Их стало еще больше, и я задалась вопросом, сколько же народу приехало в это место на выходные. Пригладив волосы, я попыталась сделать что-то с платьем. О чем я только думала, когда надевала льняное платье, даже не приняв во внимание, что эти блудливые римские руки не смогут оставаться в стороне. Марчелло поднял плед и накинул его мне на плечи. «Прости за грудь», — засмеялся он, опустив взгляд. Когда я последовала за ним, то обнаружила, что на коже были не только розовые царапины и пятна от пыли. На ней уже начинал проявляться засос. «Я тебя убью», — с этими словами я побежала за ним по траве. Он позволил догнать себя, когда мы оказались на краю поляны, которая затем уходила вниз, а для удобства в землю были зарыты массивные деревянные ступени. «Ты не говорил, что твоя семья занимается виноделием?» – произнесла я, затаив дыхание и подходя ближе с краю, чтобы получше разглядеть то, что располагалось внизу. «Не виноделием, а оливками», – ответил он, убрав мои волосы и оставляя поцелуй на плече. Он положил подбородок ровно на то место, где секунду назад были его губы, и мы какое-то время просто стояли и наблюдали за тем, как ярко-оранжевое солнце садится за линию леса. Род семейства Бьянчи занимается этим уже многие поколения. Я научился собирать их сразу, как только научился ходить, продолжил он, и я тут же представила маленького Марчелло, который бегает по лугам, смеясь так же, как ранее это делали его племянники. Мне нравится здесь спать, на одеяле под луной. Иногда голышом он крепче обнял меня. Мы можем сделать то же самое, когда в доме станет слишком шумно, оставив легкий поцелуй на моей шее, уточнил он. Здесь шуметь уже будем мы. Ловлю на слове. Я покажу тебе это место после ужина. Вечером здесь просто волшебно. Я организую экскурсию, а еще буду целовать тебя прямо под звездами, но прежде всего мама очень хочет с тобой познакомиться. Мама, мой желудок свело, мышцы тела напряглись, сердце бешено забилось, а в ушах появился жуткий звон. Мой опыт общения с мамами был не особо большим, а именно эта женщина бесспорно была самым важным человеком, которого я когда-либо встречала. Взяв мою вспотевшую от волнения руку, он повел нас вверх по склону. Семейное гнездо Марчелло хоть и было высотой всего в 2 этажа, но размеры его впечатляли, так как по форме здания напоминало букву «П», а посередине располагался вымощенный камнями двор. Сам дом был облицован светлым кирпичом, а каждое окно было обрамлено ставнями насыщенно синего цвета. Весь двор был покрыт бесконечным множеством цветных глиняных горшков, до краев заполненных землей, из которых росли цветущие растения, либо ароматные фруктовые деревья, очень похожие на те, которые мы встретили в его квартире в Риме. «Здесь есть задняя дверь, чтобы я смогла прошмыгнуть в дом и сменить одежду», — кивнув, он повел нас за дом подальше от шумной толпы. «Чила!» — выкрикнул женский голос, и Марчелло сжал мою руку. «Прости, Тесора», — произнес он, разворачивая нас для встречи с молодой девушкой нашего возраста, которая направлялась в нашу сторону, расположив руки поверх выпирающего живота. Она взглянула на меня, быстро поцеловала и подмигнула, рассмеявшись и состроив гримасу, когда посмотрела на Марчелло. «И зачем ты сделал это с ней?» «Я ничего с ней не делал», — ответил он, подняв руки в защитном жесте. «Эвери, это моя самая старшая сестра Аллегра. И сколько же вас всего в семье?» — спросила я. «Я младший ребенок из 5. И почему тебе нужно обязательно упомянуть самое старшее? Неужели нельзя сказать просто «моя сестра»?» Она шлепнула его по плечу, бросив несколько ругательств. «Рада с тобой познакомиться, и мне очень приятно. Мы присоединимся к вам чуть позже», — начала я, но она схватила меня за руку. «Боюсь, что у нас нет времени на смену гардероба. Ты выглядишь хорошо», — она понимающе улыбнулась, — «и все же ей пришлось отдать мне свою тонкую кофточку, которая прикрыла беспорядок в моем внешнем виде чуть лучше, чем это делал плед, и отчего я стала выглядеть чуть меньше похожей на бездомную». Мы втроем направились в сторону голосов, доносящихся через весь двор. Марчелло взял мою руку, одновременно оставляя на щеке поцелуй. Я смогла оторвать свой взгляд от его, только когда увидела бесконечный деревянный стол и огромную веселую и шумную семью, которая внимательно разглядывала нас со своих мест. «Никогда в жизни не видела стол таких размеров», — произнесла я, пытаясь посчитать всех членов его семьи, которая была такой же огромной, как и сам стол. «Мой отец сделал его, когда я был подростком», — объяснил он, — переместив руку мне на спину. Он состоит из нескольких частей, так что их можно легко соединить друг с другом, или же убрать лишние секции в зависимости от количества народа. Когда у детей появляются свои собственные дети, что ж, как ты и заметила, место приходится увеличивать. Еще нужно учесть всех теть, дядей, кузенов. Вот теперь я определенно нервничаю. Мы резко остановились, он склонился ко мне таким образом, что наши взгляды встретились. Взяв мои ладони в свои, поднеся их к губам, он прошептал: «Не нервничай, они полюбят тебя. Давай пропустим ужин», — произнесла я в ответ с полной серьезностью. Но прежде, чем мне удалось утащить его подальше в сторону оливковых садов, чтобы привести свой план в действие, женщина, которая держала в руках кувшин, позвала его по имени. «Ты готова?» Я сжала его руку и шепотом произнесла молитву. Пожилой мужчина сидел во главе стола, его рука была обернута вокруг женщины, которая сидела справа. Мужчина был очень симпатичным, смуглая кожа, густые волосы цвета соли с перцем. Я бы узнала его где угодно и сразу могла сказать, что это отец Марчелло. Когда мы подошли, он поцеловал руку женщины и медленно встал, потирая кожу на бедре. Одно из отличий между ним и сыном было в росте. Марчелло возвышался над ним настолько, что это выглядело даже забавно. «Рост мне достался от родни по маминой линии», — пошутил он, одновременно с чем получил крепкие объятия со стороны отца. «Ца-а, Белла», — произнес его папа, оставляя на моих щеках легкие поцелуи. На очаровательном ломаном английском он сообщил, что его зовут Анджело Бьянчи, и что он очень рад видеть меня здесь. Он потянул меня к себе, пытаясь оттащить от своего сына, обернув мою руку своей. Отец Марчелло представил меня своим родителям, затем последовало знакомство с тремя братьями Марчелло, затем остальные братцы и сестры, потом 12 детей, после чего со мной поздоровались тети и дяди, кузины и двоюродные кузины. Я практически уверена, что какие-то из этих людей являлись лишь случайными прохожими, которых пригласили на ужин, потому что неужели такие огромные семьи вообще существуют? Но единственный человек, которого я боялась, была мама Марчелло. Все из нас слышали истории об итальянских матерях, которые по природе своей предвзяты и заботливы сверх меры, особенно если дело касается иностранок, которые спят с их младшим сыном. Сузанна Бьянчи представляла собой миниатюрную женщину с пышной копной волос угольно-черного цвета и яркой белоснежной улыбкой, которая спокойно могла бы конкурировать с улыбкой ее сына. На ней был надет фартук и, клянусь, в одном из карманов торчала деревянная ложка. Я наблюдала за тем, как она играет со своими внуками, затем подходит к мужу, чтобы поцеловать, а уже после этого оказывается возле наших мест. «Милый мой», — произнесла она, прежде чем заставила сына нагнуться, чтобы оказаться на одном с ней уровне. «Мама», — Марчелло присел на корточки и расцеловал ее в обе щеки. «Я скучал по тебе». Посадив ее за стол, он взял ее за руку и повернулся ко мне. Я ожидала ощутить на себе беглый взгляд с мгновенным вынесением вердикта, или даже взгляд понимающий, когда она увидела, как рука Марчелло в защитном жесте обнимает меня. Но вот чего я точно не ожидала, так это момент, когда она притянула меня в свои объятия, которые точь-в-точь напомнили мне о своей собственной маме, а затем оставила на моих щеках легкие поцелуи. Битси всегда было достаточно лишь вежливого рукопожатия или же воздушных поцелуев. Я даже не уверена, что она когда-либо обнимала Даниэла. Так что выходит, что мне совсем не стоило бояться мамы Марчелло. «Давай, присаживайся рядом со мной», — настояла она, приглашая меня на соседний стул. «Марчелло, он не приводит никого домой, он говорит тебе об этом?» «Ох, мама, нет», — попытался возразить он, рассмеявшись, когда братья начали дразнить его на итальянском. «Да, я кое-что слышала об этом», — ответила я, присаживаясь на стул. «Мой сын, он романтик, си», — я покраснела, но кивнула. «Итак, отлично, он провести тебя сюда, значит, ты, должно быть, хорошая девушка, си». «Да», — сказал Марчелло, заработав тем самым неодобрительный взгляд от мамы за то, что попытался ответить за меня. «Мой сын привести тебя сюда, я думаю, ты хорошая девушка. А теперь, ты голодная, си?» Я бросила взгляд на самое огромное блюдо с равиоли, которое было на столе как раз напротив меня, а невероятный запах томатов манил меня. «О, да, я, безусловно, голодна». И на этом все разговоры были окончены, и каждый принялся за еду. Мама Марчелло и две его двоюродные сестры мелькали между гостями, ни разу так и не присев, потому что старались, чтобы всем всего хватило. Большая часть гостей за столом говорили на итальянском, лишь пара слов было произнесено на английском, но я была удивлена тем, насколько хорошо я понимала, о чем говорят люди. И все же почти все мое внимание было обращено к еде и Марчелло. Было невероятно приятно наблюдать за тем, как он ведет себя в кругу семьи. Его мама обращалась с каждым родственником одинаково, но, казалось, что ему она уделяла чуть больше внимания. Рука на плече, лишняя фрикаделька или даже две, именно эти мелочи давали понять, насколько родители любили и ждали сына, который когда-то уехал в большой город. «Все хорошо?» – спросил он, когда его мама и сестры стали разносить очередные порции с едой. Паста, овощи, салаты, мясные блюда. Это был какой-то парад вкусной еды. Семейный ужин в Бостоне представлял собой тихий вечер, когда гостей обслуживают официанты, и все общаются между собой вполголоса и никогда не выкрикивают просьбы через стол, не говоря уже о том, чтобы разговаривать с кем-то в дальнем конце компании. Здесь же все происходило в бурном, энергичном ритме, особенно когда сестры и братца Марчелло время от времени подшучивали или подначивали его. Ощущение семьи среди этих людей было настолько сильным, настолько весомым, что заставило меня не чувствовать себя аутсайдером, хотя я не понимала и половины того, о чем идет речь за столом. Когда ужин был окончен, то каждый принял участие в уборке со стола, в то время как дети занимались тем, что гоняли животных по лугу. «Это был хороший день?» – спросил он, взяв меня за руку и одновременно уводя подальше от любопытных взглядов. «Это был самый лучший день», – ответила я. Глава 21. Когда я проснулась, в спальне витал запах итальянского завтрака. Не знаю, что там такое готовилось, но в тот же миг мне захотелось понять, что же это за ароматы. Марчелло же был совсем ко всему этому невосприимчив. Он мягко похрапывал рядом, обняв меня за талию. Осторожно отодвинувшись в сторону, я провела пальцами по его лбу и спустилась вниз к плечу, замечая, как на коже появились мурашки от моих движений. Несколько минут я провела, наблюдая за ним, запоминая черты его лица в утреннем свете. И неожиданно оказалось, что все мои мысли о божественном запахе были уже не так важны. Я задумалась, пройдет ли то чувство легкости, которое я испытала прошлой ночью, когда он признался, что любит меня. Мы так и не признались в этом в первую нашу встречу, но, тем не менее, оба знали, что это чувство присутствует. Я ощущала это каждой клеточкой своего тела тогда и чувствую это сейчас. Возможно, сама Вселенная решила снова свести нас вместе, либо я была просто самым удачливым человеком на Земле, но в этот раз я собиралась любой ценой избежать тех ошибок, которые совершила много лет назад. «О чем думаешь?» – сонно спросил он. Его глаза оставались закрытыми, а губы боролись с улыбкой. Придвинувшись, я поцеловала кончик его носа, а затем прижалась своими губами к его. «Гадаю, возможно ли любить тебя еще больше?» Его рука скользнула по моей спине, опустившись на попу, а затем сжала ее. «Звучит как вызов. Твоя семья в доме», – предупредила я, откинув голову назад, когда его губы проложили дорожку поцелуев по шее. «Значит, тебе придется быть очень тихой, Тесора». После нашего быстрого копошения под одеялом, он попытался затащить меня в душ. Но в этот раз я твердо стояла на своем, уже чувствуя свою вину за то, что занимались этим в доме его родителей. Так что пока он мылся, я осмотрела комнату, в которой мне предстояло жить следующий уикенд. Я думала, на самом деле, я заранее подготовила себя, что мы не будем делить одну спальню во время проживания с его семьей. Мама со старомодными взглядами, со строгим соблюдением католических укладов, не надо быть гением, чтобы понять, что на совместное проживание парня и девушки нет никаких шансов. Но несмотря на все предубеждения, никогда не знаешь, когда жизнь преподнесет тебе сюрприз. Родители Марчелло были очень даже продвинутыми людьми. Сладкая парочка, именно это словосочетание использовала мама Марчелло, когда после ужина вела нас по длинному коридору в огромную гостевую комнату. «Вы двое, вы спите вместе здесь», — си произнесла она. Покраснев, я кивнула, стоя прямо за ее спиной и вне видимости от взгляда Марчелло, чувствуя себя смущенной от того, что она знает, чем мы можем заниматься под крышей ее дома. Марчелло рассмеялся, когда я на ломаном итальянском пробормотала пожелание спокойной ночи его маме. Как только мама скрылась на лестнице, я потянула своего мужчину внутрь и уткнулась покрасневшим лицом в ближайший угол комнаты. Когда Марчелло подошел ближе, остановился прямо за моей спиной, обнял меня, одновременно оставляя влажные поцелуи вдоль шеи, я моментально забыла о смущении и позволила Марчелло опустить меня на груду подушек. Теперь, с ясной головой и находящимся в другом конце дома Марчелло с его шаловливыми руками, я, наконец, смогла оглядеться. Комната была прекрасна. Широкое окно, из которого открывался великолепный вид на холмы, уютная и комфортная кровать с кучей подушек и толстым матрасом, мягкие плюшевые коврики на полу. Это было похоже на рай после длинного вечера, полного еды, смеха, разговоров, выпивки и снова еды. Рай, в который я окунулась еще разок на несколько минут, пока Марчелло снова не появился в комнате, частично одетый и еще слегка мокрый после душа. «Тебе следует одеться, Эвери. Семья уезжает на фестиваль через 30 минут», — произнес он, доставая рубашку из шкафа. «Игры начнутся, как только все будут на месте. Давай-ка проясним», — начала я, поглаживая его на крахмаленную белую рубашку. «Это что-то вроде той игры бочче, за которой я наблюдала в Риме, когда несколько пожилых мужчин играли в нее около апартаментов, только вместо шаров они использовали головки твердого сыра». Кивнув, он закончил завязывать шнурки на своих черных туфлях. Марчелло сидел на краю кровати, его волосы были влажными, и выглядел обеспокоенным. Нервное покачивание ногой выдавало его с потрохами. Он вместе со старшим братом и с несколькими знакомыми были одной из шести команд, которые будут соревноваться на Пиаззе-Пиа в городе. Одетый в черные брюки и шарф, сочетавшего в себе зеленый и белый цвета, который он набернул вокруг шеи, он выглядел так, словно пришел из другого века. «Я ожидаю проявления мужской силы, ты будешь разочарована. Всю свою силу я берегу для тебя», — поддразнил он. Оставляя на моих губах легкий поцелуй, он шлепнул меня по попке, когда я встала с кровати, чтобы начать подготовку к сегодняшнему дню. 25 минут спустя, стянув волосы в хвостик и надев ярко-зеленое легкое платье, я была поймана симпатичным итальянцем, с которым мы и вышли из комнаты. Взяв меня за руки, он поднял их вверх и зафиксировал над моей головой, прислонив меня к двери, прижавшись губами в страстном поцелуе. «Что с тобой происходит?» «Не то, чтобы я жаловалась, но мне потребовалось 20 минут, чтобы замаскировать те засосы, которые ты оставил вчера». Он прислонился лбом к моему плечу. «Находиться здесь, в доме моей семьи вместе с тобой, это очень много значит для меня». «Для меня тоже», — ответила я, обняв ладонями его лицо. «Когда мы присоединились ко всем во дворе, то семьи уже начали рассаживаться по автофургонам. Мы решили поехать на Элфа, потому что, черт побери, а почему бы и нет? Извилистые итальянские дороги, горячий итальянский мужчина, так что невероятный итальянский автомобиль лишь дополнил эту картину. А теперь, ты расскажешь о фестивале? Ему понравилось, что я решила спросить об этом. Он довольно простой, традиционный. Il Giace del Sace Alfusa – это фестиваль, который проводится уже в течение нескольких сотен лет. Архитектор расселенно заново построил мой город и спроектировал площадь, которую посвятил священнику Пиусу. В центре есть кирпичный узор, дизайн которого выложено кольцо из мрамора. В центре круга есть стержень, и вокруг него мелом рисуются круги. Каждое кольцо стоит определенных очков. Мы катим головки сыра, пытаясь выиграть. Но почему именно сыр? Пьенца известен своим сыром пекарина. Этой игрой увлекались крестьяне в качестве развлечения в свободное время, но впоследствии это приобрело более спортивный характер. Участие принимает каждый район города. Надеюсь, ты считаешь, что это весело. Ему нравилось говорить об этом, а мне нравилось слушать его рассказ. Его история была интересна не только тем, что в течение стольких лет семьи пытаются следовать старинным традициям, но и потому, что он говорил об этом так увлеченно, словно передо мной сидел маленький ребенок, которому только что подарили новую игрушку. «А это сложно?» – серьезно спросила я. «Катание сыра не выглядит чем-то уж слишком сложным». «О, да, это скорее, самисидице, как говорят у нас в Италии, испытание духа, чем силы. Очень сложное. Мой отец принимал участие в течение многих лет, как и его отец, и отец его отца. Целые поколения. Это мой первый год. Серьезно?» Это объясняло его нервозность, и одновременно я осознала важность того, что в этой ситуации я сейчас рядом с ним. Взяв его под руку, я прошептала: «Значит, сегодня ты будешь использовать свой большой мозг, а мускулами мы воспользуемся позже». Сотни людей вокруг были одеты в одежду своих любимых цветов. Каждый из горожан относился к определенному району, почти как в голодных играх, кроме того, что в этот раз не было убийств. Шесть команд или районов, которые должны были соревноваться, а победитель становился предметом для гордости. Хотя это была не просто игра, это было развлечение на целые выходные. Теперь я понимала, почему вся его огромная семья собиралась для этого события. Это было очень важное объединение для семей во всем городе, которое в то же время привлекало невероятное количество туристов. Рестораны, которые располагались на главной площади, выставляли снаружи стулья, чтобы люди могли смотреть за конкурсантами во время обеда и одновременно общаться с друзьями, которых не видели в течение года. Магазины выставляли витрины с товаром на улицу для привлечения взглядов прохожих. Почти везде можно было найти флаги, рубашки и значки в цвете каждой из команд. Я выбрала зелено-белый шарф и обернула его вокруг шеи, как сделала женщина, которая тоже болела за команду Марчелло. Марчелло как раз проводил собрание со своей командой, когда его взгляд нашел меня. Я сидела на краю площади вместе с его семьей. И тогда он гордой и уверенной походкой направился ко мне и, оказавшись рядом, заключил меня в свои объятия, оставляя на губах такой жаркий поцелуй, что со всех сторон послышались подбадривающие возгласы. «Это за что?» – спросила я, обмахивая лицо программкой фестиваля, которую раздавала женщина на площади. «На удачу, Тесора!» – подмигнув, он присоединился к своей команде. А я напомнила себе не забыть прикупить домой еще кое-какие вещички с эмблемой команды. Несмотря на то, что это всего лишь игра, Марчелло был настроен очень серьезно. Я даже не знала, насколько он любит соревноваться. И еще он был прав, это был не просто процесс с проката головки сыра, скорее это было испытание, где вы должны проявить всю свою точность, терпение и возможность продумать стратегию того, как наиболее близко к оси проложить путь головки сыра, и считать, что это какая-то шутка, только из-за того, что в испытании участвует сыр, было большой ошибкой с моей стороны. Я закричала так же сильно, как и остальные болельщики, когда мой мужчина побежал, катя огромное сырное колесо, и на его лице расплылась широкая улыбка, которую я никогда не видела ранее. Я стояла в ожидании второго раунда, когда ко мне подошла его сестра, держа в руках рожок мороженого. «Тебе понравился Рим?» – спросила Аллегра. «Очень. Это самое лучшее, что случилось со мной за всю жизнь. Путешествие, воссоединение, каникулы – самое лучшее». Она оглядела толпу прежде, чем повернуться в мою сторону, и, наклонившись как можно ближе, спросила настолько тихо, чтобы могла услышать только я. «Ты остаешься?» Аллегра продолжила есть мороженое, словно начавшийся разговор не перешел в более серьезное русло. Я была настолько сконцентрирована на его матери, что не учла наличие старшей сестры, опекающей сестры. «Ты имеешь в виду в Риме или с твоим братом?» «Рим не является его домом. В Риме он проживает. В Риме он работает. Но если говорить о доме, то он здесь». Я посмотрела на его маму, взгляд которой в данный момент был направлен в нашу сторону. «Я это знаю». А затем всего лишь четыре произнесенных ею слова буквально выбили весь воздух из моих легких. «Я знаю о тебе». «Что?» Взглядом я нашла Марчелло в толпе. Он опустился на колено рядом с отцом, и они о чем-то беседовали. Я не могла повернуть голову, чтобы встретиться с ней лицом к лицу, так как боялась того, что могу увидеть во взгляде. Или, возможно, я боялась, что она увидит что-то в моем. Когда он вернулся из Барселоны, то рассказал о своей американской девушке, которой были заняты все его мысли, и от которой он не мог дождаться ответа. «Черт возьми!» Тем временем она продолжила. «Вначале он ничего мне не рассказывал, и мне пришлось заставить его говорить. Он очень долго ждал тебя, Эвери. Ты не можешь снова так с ним поступить». Я повернулась к ней. У меня не было подобных намерений. И хотя ее слова следовало воспринимать скорее, как угрозу, для меня они воспринимались совершенно иначе. Передо мной стояла женщина, которая переживает за своих родных, и мне сложно винить ее за это. Кивнув, она направилась обратно в толпу, положив руку на свой беременный живот. Пока свои силы показывали остальные команды, Марчелло находился со своей группой, предоставляя мне шанс побродить по площади. Я не избегала его родственников, но мне требовалось какое-то время на размышления. Так я оказалась на соседней улице, где шум фестиваля был не так слышен. Рассматривая архитектуру зданий, становилось понятно, Почему Марчелло был так влюблен в это место в детстве? Мемориальные дощечки на моем пути описывали деревню как город Ренессанса, куда в разные годы приезжали известные архитекторы, каждый из которых оставил на зданиях свой отпечаток. На самом верху строения из белого известняка развивались на ветру флаги. Следуя звуку колоколов, я оказалась напротив церкви с возвышающейся колокольней, с которой открывался вид на площадь. Сидя напротив церкви, я попыталась представить молодого Марчелло, который вернулся сюда после Испании. Был ли он действительно настолько несчастен, как сказала Аллегра, и почему он скрыл это, когда мы пошли выпить кофе в тот первый день? Тишина вокруг не могла ответить ни на один из этих вопросов, но Марчелло мог. Если мы собираемся предоставить шанс тому, что происходит в данный момент между нами, тогда нам следует убедиться, что прошлое останется в прошлом. Я вернулась обратно на площадь как раз в тот момент, когда его команда играла последний раунд. Толпа зрителей значительно поредела, в отличие от мыслей в моей голове, которые увеличивались, пока я стояла на краю и наблюдала за ним. «Все в порядке?» – спросил он, обнимая меня за плечи. После матча, немного отстав от остальных членов семьи, мы прогуливались по центру города, наслаждаясь окончанием праздника. Вернувшись к машине, он снял шарф, засунув его в карман. «На закате здесь будет вечеринка, если хочешь, мы можем вернуться», — предложил он, открывая для меня дверь. «Может быть, ты победишь в следующем году, когда мы снова вернемся сюда», — произнесла я, положив свою руку поверх его на дверь машины. Он улыбнулся так широко, что это придало его лицу вид озорного мальчишки, словно мы оказались в прошлом. Сейчас он выглядел тем 22-летним парнем, чье сердце я разбила. Звучит, как обещание. После обеда я успела насладиться отдыхом в одном из лежаков перед бассейном и прогулкой по саду. Мне хотелось предоставить Марчелло время, которое он мог бы провести наедине с семьей, так что я блуждала то там, то тут, восхищаясь разнообразием цвета. Мой путь пролегал через извилистые дорожки в саду, где было несколько небольших уединенных пространств. Кто бы ни спроектировал эти пространства, он сделал это с идеальным чувством пропорций, изящными, но точными линиями. Палитра была разнообразной, но цвета только дополняли друг друга. И по мере того, как я привыкала к местности, моя рука все сильнее сжималась от мысли о том, какую бы композицию я смогла создать здесь, особенно при подобном позднем послеобеденном солнце в предзакатный час. Когда тропинка подвела меня ближе к дому, то я оказалась на краю огорода, на котором яркими красками росли летние овощи и травы. Пройдя под аркой из цветущей лозы, я обнаружила Марчелло, в руках которого была небольшая лопатка, и его маму, серьезным взглядом смотрящую на него. «Эвери, как прогулка? Понравилось?» – спросила мама, подзывая меня подойти ближе. «Да, очень понравилось. Ваши сады великолепны», – ответила я, шагая в объятия Марчелло и прижимаясь к нему сбоку. «Чем вы тут занимаетесь?» – сорняками, ответил Марчелло, закатив глаза и давая тем самым повод Сюзанне, которая потянула его за ухо. «Эй, считаешь себя слишком взрослым, чтобы помогать маме? Эти сорняки пытаются выдавить томат из грядок. Пошли». Мы последовали за его мамой, которая по дороге указывала на различные травы, которые она посадила и которые собиралась использовать для вечернего празднества. Розмарин, петрушка, несколько разновидностей орегано и невероятное количество розмарина, которое я видела впервые в жизни. Кусты растений были очень густые, около метра в высоту, и она легко срезала огромные горсти этих пряностей и складывала их в корзину. «Чилла, желтые томаты, видишь, что растет вокруг? Спасешь их?» «Да, да, мама», — ответил Марчелло, принимаясь за борьбу с посягнувшими на томаты сорняками. «Могу я помочь?» — предложила я, поднимая с грядки баклажанов какой-то инструмент, очень похожий на мотыгу. Марчелло кивнул, указывая на растение напротив, и начал копать. Мы втроем работали в саду в течение получаса. Я и Марчелло копали, а его мама бродила где-то поблизости, отрезая что-то в одном месте, прикрепляя в другом, постоянно бормоча и разговаривая со своими растениями и сыном. Их речь перескакивала с итальянского на английский, в то время как мы продвигались вдоль рядов, и несмотря на то, что я не до конца понимала итальянскую речь, мне тем не менее было приятно наблюдать за тем, как Марчелло общается со своей матерью, которую он несомненно обожает. В конце своей грядки во время пропалывания последнего куста томатов, я наткнулась на что-то твердое. Слегка разрыхлив землю, я потянула и достала большой кусок дерева, весь в царапинах и черного цвета. «Что ты там нашла?» – спросил Марчелло, выглядывая со своей грядки. «Всего лишь старый кусок дерева», – ответила я, поворачивая его в руках, пытаясь рассмотреть ближе. «Кажется, на одной стороне что-то написано, но прочесть слова было почти невозможно. Выглядит так, словно он, не знаю, обгорел. Дай-ка я посмотрю», – сказала Сюзанна, ставя свою корзину на землю и направляясь в мою сторону. Взяв дощечку, она повернула ее другой стороной, пробежавшись пальцами по надписи. «Это от старой конюшни, которая сгорела много лет назад. Еще до моего рождения здесь была конюшня, которая располагалась прямо на этом самом месте. До сих пор можно увидеть куски фундамента. Оно сгорело через год после нашей свадьбы», — объяснила она, потерявшись в воспоминаниях. «Это было ужасно, очень страшно. Все животные были спасены, но само здание разрушено. Какой кошмар!» Я огляделась вокруг, пытаясь представить происходящее. «Да, это был настоящий кошмар», — согласилась она. «Но на следующее лето земля начала покрываться зеленью. Сначала это были только сорняки, но затем Габриэлла, бабушка Марчелла, пошла и посадила томаты. Их выросло невероятное количество. Огонь уничтожил конюшню, но в то же время сделал землю форте. Как это сказать правильно? Сильный», — перевел Марчелла. «Верно, сильный», — согласно кивнула она, указывая рукой на окружающий нас сад. «Плохое начало, но сейчас», — в ее взгляде читалась гордость, — «магнифица». В этот момент я в упор смотрела на Марчелла, гадая, думает ли он о том же, о чем и я. «Очень плодородная эта семья», — произнесла Сюзанна. «Сцуси, эти семейные земли», — на этой фразе она подмигнула, развернулась и направилась в сторону дома, бросив через плечо: «Марчелло, когда закончишь эту грядку, то обязательно прими душ перед ужином. Ты диссардината. Грязный, мама, грязный». «Да, и грязный тоже», — последовал ее ответ. Я направилась через ряды растений, от которой исходил свежий запах зелени, по земле, которая однажды была покрыта слоем горелых досок. «Плодородный, значит?» — спросила я, приподнявшись на носочки, чтобы поцеловать его запачканное лицо. «У нас много томатов, как и братьев и сестер». Теперь уже его глаза озорно блестели. «Большие семьи, это же хорошо, верно?» Я снова поцеловала его, заработав тем самым пару пятен на своей одежде. «Я думаю, что большая семья – это очень-очень хорошо». И с этими словами я вернулась обратно к работе. «Мама, мы можем чем-то помочь?» – спросил Марчелло, расставляя тарелки на мраморной столешнице. «Нет, прогуляйтесь перед тем, как сядет солнце», – настояла она, выпроваживая его за дверь и подгоняя меня вместе с ним. Он поцеловал ее в макушку и вывел нас наружу. Мы направились по каменной дорожке в сторону ступенек, которые вели вниз к оливковой роще. «Сколько лет этим ступеням?» – спросила я, когда мы начали спускаться. «Мой прадедушка положил их, чтобы облегчить спуск к деревьям. До этого им приходилось объезжать вокруг дома на лошадях и спускаться по менее крутому склону. Когда мы дошли до самого низа, я сделала глубокий вдох. До этого момента я не знала, как пахнет в оливковой роще. Прогулки среди апельсиновых деревьев, кустов клубники или по яблоневому саду представляли собой смесь различных ароматов. Их запах был сладким, фруктовым и вибрирующим. Запах в роще, в свою очередь, был более мускусным, земляным, непринужденно витая в воздухе и легко ложась на вашу кожу. Мы прошли через весь участок земли, который делил владение пополам. В роще было тихо, спокойно, а солнце, которое уже начинало садиться прямо позади дома, создавало легкую атмосферу таинственности. «У меня такое ощущение, что ты привел нас сюда, чтобы воспользоваться мной», — в ответ он промурлыкал. «Здесь нас никто не потревожит». Я попыталась умерить трепет в груди от мысли о том, как мы могли бы заняться любовью здесь на открытом воздухе. Секс в машине был диким и бешеным, но в этот раз это был бы новый опыт прямо под звездами. Взяв меня за руку, он повел нас через мимо деревьев, вокруг различных островков для срезания и очистки, которые располагались тут и там по всему участку, но я не увидела ни одной машины. И это заставило задуматься: при таком огромном количестве деревьев здесь обязательно должны быть какие-нибудь умные штуковины, которые могли бы облегчить работу для его семьи. «Вы выращиваете все это вручную? Оливки и виноград не любят механическую обработку», — К тому же это достаточно простой и несложный процесс. А где вы их отжимаете? Спросила я, оглядываясь в поисках огромной бочки в стиле сериала «Я люблю Люси». Вы же топчете виноград ногами? Его богатый и глубокий смех разнесся по полю. Нет, мы перемалываем его здесь, ответил он, указывая на огромный каменный амбар наверху соседнего холма. Когда придет время сбора урожая, то мы можем вернуться сюда, если ты хочешь. Я хочу, ни на секунду не засомневавшись, ответила я. Он притих, пока вел нас в сторону огромного можжевелового дерева. И я поняла, почему он повел нас в самую глубь винной плантации. Отсюда дом казался крошечным пятнышком на вершине холма. И к тому же здесь было очень тихо. Когда подошла ближе, я увидела, что на траве у основания дерева разложен плед, вокруг расставлены масляные фонари, а к стволу приставлен блокнот и мелкие постели. «Марчелло, это ты устроил?» На выдохе произнесла я, рассматривая все, что он приготовил и принес сюда заранее. «Я знаю, что закат – твое любимое время для работы, и я подумал, что мы могли бы посидеть здесь вместе, пока ты работаешь». Я отошла от него и расположилась в самом центре пледа. «А чем же ты займешься, пока я буду упорно трудиться? Буду пытаться не целовать тебя». Из сумки, стоявшей у дерева, он достал бутылку вина и два бокала. Затем он вытащил их мини-холодильника кое-какие фрукты и сыр. «Когда ты успел принести все это сюда?» «Аллегра помогла», — ответил он, трудясь над пробкой. «Она рассказала, что сегодня на ярмарке у вас с ней был разговор. Я прошу у тебя за это прощения. Почему ты извиняешься?» — произнесла я, дотрагиваясь до его руки. «Она всего лишь заботится о своем брате. Я это прекрасно понимаю». Собираясь с мыслями, я перебирала упавшие на плед листочки оливкового дерева. «Возможно, я не была готова к такому тогда, но сейчас я хочу, чтобы ты знал, я хочу этого. Я хочу остаться здесь, с тобой. Для меня это очень много значит, Тесора, то, что ты здесь, с моей семьей, именно в этом месте. Несмотря на то, что я больше не живу тут, это место все еще является моим домом. Здесь находится все, что люблю». От услышанного я ошеломленно подняла на него взгляд, а когда он снова повторил последнюю фразу, на глаза навернулись слезы. «Ты же меня слышала?» «Да, я тебя люблю». В ответ я лишь кивнула, улыбаясь и зарывшись лицом ему в грудь. Сжав руки вокруг его талии, я прошептала: «Я тоже тебя люблю. Очень сильно». Слезы счастья катились по щекам, но я совершенно не обращала на это внимания, так как была занята поцелуями. Обхватив мое лицо ладонями, он покрывал его поцелуями, каждый раз шепча: «Я тебя люблю». «Не думаю, что вообще когда-либо переставал любить тебя». Наполнив оба бокала, он передал один мне, целуя меня в плечо и устраиваясь поудобнее. Опершись спиной о ствол дерева, он наблюдал за тем, как я раскладываю карандаши, постели и бумагу. «Ты помнишь это вино?» И в этот момент воспоминания яркой вспышкой возникли в моей голове. Обнявшись, мы лежали на кровати, а бутылка вина, которая была куплена в городе, стояла рядом на полу. Я была молода и ничего не знала о вине. На вкус оно напоминало перец и сливы. «Да-да», запинаясь, ответила я, проведя кривую линию постелью зеленого цвета через весь лист. Я попыталась размазать его пальцем, но в итоге сделала только хуже. «Что именно ты помнишь? Расскажи мне, Тесора». «Все», призналась я, дотрагиваясь до груди дрожащей рукой, пальцами оставляя след от мелков на платье. «Ты сказала, не обращая на меня внимания, мне нравится смотреть, как ты работаешь, но ты не просто наблюдала, ты дразнила меня, пальцем размазывая вино по губам. И когда ты без рубашки сидела, прислонившись к кровати, то для меня ты была олицетворением рая и ада, и была послана, чтобы мучить меня. Я чувствовала то же самое по отношению к тебе. Было невозможно удержать свои руки подальше от тебя. Я со скрипом провела постелью по холсту. Ты сказал, что хотел нарисовать меня». Он приподнялся и вытянул ноги. Я устроилась между ними, откинувшись спиной ему на грудь. Пламя фонарей под воздействием легкого бриза колыхалось, тем самым заставляя свет танцевать на бумаге. «Знаешь, а я сохранил один». Я замерла, опустив мел на плед около нас. «Сохранил что?» «Один из рисунков, который ты тогда нарисовала», — произнес он, опуская лямку моего платья. «Марчелло, я... Сначала я хотел отдать его, когда ты вернешься. Но когда ты не приехала, я решил оставить его для себя. Но теперь ты все-таки здесь». Он замолчал, развернув меня к себе лицом так, что мои ноги обхватили его. «Сейчас я здесь», — ответила я, обняв его и запустив пальцы в волосы. «И больше никуда не уеду». Уложив меня спиной на одеяло, он напустился сверху, опираясь на локти. Под весом наших тел послышался шелест бумаги и треск ломающихся мелков. В свете фонарей боль в его взгляде была очевидна как никогда. Я бы даже сказала, осязаема. Вид Марчелло заставил меня задуматься, что он действительно был моей самой большой любовью и самым большим сожалением одновременно. Он приподнял руку, с улыбкой разглядывая зеленую пыль от мела на своей ладони, а затем провел ею по моему лбу, убирая с лица волосы. Правой рукой я нащупала мелок, взяв, я потерла его в своей ладони. Поднеся руку к его лицу, я дотронулась до щеки Марчелло, оставляя на его коже розовый след. Он стянул с себя рубашку, отбросив ее в сторону. Процесс с расстегивания моего платья выглядел так, словно он распаковывал подарок, обертку от которого затем уложил на край пледа. Белиссимо. По очереди мы брали кусочки мела и разрисовывали друг друга. Синяя полоска на его животе, тонкая линия желтого цвета на внутренней части моего бедра, зеленое сердце на моей груди и слово «любовь» красного цвета на его груди. «Ты обещал мне поцелуй под звездами», – прошептала я, опуская руки к его ремню. Глава 22. Я вернулась в Рим после недели, проведенной в Пьенце, вместе со своим итальянцем, который меня любит, и его семьей, которая тоже меня любит. Сегодня у меня не было занятий, и также не нужно было идти на работу, поэтому я решила прогуляться по магазинам. Via Condotti. Эта улица, похожая на Бонд-стрит в Лондоне, или на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. В общем, в каждом большом городе есть такая улица, на которой расположены лучшие магазины. Гуцци, Феррагамо, Зигна, Булгари, конечно же, Прада, но еще и Йимми Чоа, Луис Вуиттон, Ла Перла, в общем, лучшие. Расположенная рядом с испанской лестницей, Via Condotti практически всегда была заполнена туристами за исключением раннего утра. Ха, смотрите-ка, я уже избегаю туристов. Вообще, я бы так поступила и в этот раз, предпочитая ходить по брендовым магазинам в районе Монти, но сегодня мне хотелось немного веселья, что ли. Мне хотелось зайти в конкретный магазин. Ощущение праздника не покидало меня. Утром пришло письмо от адвоката Даниэла, в котором сообщались те новости, которые я так ждала. Даниэл не собирался оспаривать развод, также он не собирался оспаривать мои права на жилье. По этому поводу у меня были смешанные чувства. Неважно, что оно символизировало, неважно, нравился ли мне дизайн, основной смысл этого пункта заключался в том, что я оставила свою карьеру ради его. Я поддерживала его на все 100%. Именно я старалась сделать наш дом уютным, и это мне приходилось организовывать званые вечера, налаживать отношения с гостями и играть свою роль так, чтобы помочь Даниэлу подняться по карьерной лестнице. Высококвалифицированным адвокатам в известных юридических фирмах очень даже неплохо платили, так что мне всего лишь хотелось того же. Я отказалась от запроса о том, чтобы он выплачивал мне ежемесячно сумму до тех пор, пока я не выйду замуж, потому что было похоже, словно мой единственный способ выжить, это найти себе очередного мужа, который смог бы обо мне позаботиться. Я попросила 5 лет. Его семья была в бешенстве. Моя семья обеспокоена. Он двигался дальше. Я была счастлива. С момента, как мы вернулись домой из Пьенца, те волшебные слова, которые Марчелло произнес, когда мы были наедине, все еще наполняли мое сердце воздушными облачками счастья, и я порхала от каждой детали вокруг. И сегодня я собиралась добавить в свою жизнь еще немного счастья. Проходя мимо магазинов, я успела поглазеть на витрины, остановилась чуть подольше снаружи Ла Перла, делая в голове пометку заглянуть сюда в следующий раз. В конце концов я остановилась у магазина, который так искала. Хермес, все бы отдала за него. Не подумайте, что я отношусь к тем фанатам, которые охотятся за лейблами, скорее, я оправдываю свою страсть к шарфам Хермес не погоней за модой, а считаю это данью уважения к истории бренда. Одри Хепберн, Софи Лорен, Грейс Келли, легенды кинематографа, которые носили эти самые легендарные шарфики. Я прошествовала мимо витрины с сумками Биркин. В отношении Биркин у меня были специфические взгляды. У моей свекрови было 2 таких сумки. Даниэл попытался купить мне 1 такую, точнее, даже купил в магазине на Бейлстон-стрит. Я поцеловала его, поблагодарила, а затем послала его обратно в магазин, чтобы вернуть покупку. Для меня было нелепо тратить 15 тысяч на вещь, в которой ты носишь телефон и тампоны. Но шарф от Хермес, возможно, Причиной такой любви к этому бренду был тот факт, что первый такой шарф мне подарила моя мама на окончании школы. Возможно, потому что она надевала их каждое воскресенье для похода в церковь, комбинируя цвет с сумочкой или туфлями. А может быть, потому что у моей бабушки таких шарфов было несколько десятков, и она собирала их в течение многих лет, путешествуя вместе с дедушкой по всему миру. И каждый такой шарф служил воспоминанием об определенной поездке. Мой взгляд упал на очень милый кашемировый шарф, красивого розово-красного цвета с вкраплениями оранжевого. Я как раз была в путешествии, в другой стране, и к тому же практически без споров разведена. Тройная удача. Полчаса спустя я разглядывала красные, розовые и оранжевые завитки, обернутые вокруг моей шеи, и, выходя из магазина, натолкнулась на прохожего. Мерде, ругательство было произнесено женским голосом, в то время как я пыталась устоять на ногах. «Ох, простите, мисс Суса», произнесла я, схватившись за ручку двери и пытаясь удержать на месте и ее. Подняв взгляд, я увидела черные как смоль волосы, стянутые в гладкий модный хвостик, огромные миндалевидные формы глаза, точеные скулы и великолепный рот с опущенными от недовольства уголками. Она выглядела очень знакомо. Почему она казалась такой знакомой? В течение нескольких секунд мы рассматривали друг друга, пытаясь понять, почему мы кажемся друг другу знакомыми. Узнавание настигло нас обеих одновременно. Симона, женщина, которая была с Марчелло в мою первую ночь в Риме. Симона, пробормотала я, тут же желая забрать вылетевшие слова обратно, но шок от столкновения с ней задел меня за живое. Она сделала шаг ко мне, блокируя выход, ее сумочка от Dior свисала на изгибе руки. Невозможно было перепутать ни с чем тот гнев, который исходил от нее. Она могла бы сойти за стандартную итальянскую шикарную женщину, которая прогуливалась по модному району, если бы не потоки чистой ненависти, которые буквально лились из каждой клеточки ее тела. Я попыталась обойти ее, чтобы избежать столкновения, но она не собиралась отпускать эту ситуацию, поэтому снова сделала шаг в сторону, снова оказавшись ко мне лицом. Знала ли она про нас, о том, что теперь мы вместе, что это я та девушка, которая трахалась с моим итальянцем, с презрением прорычала она. О, да, она точно в курсе. Она подалась вперед, удерживая свой взгляд на мне, девушке, которая трахалась с моим итальянцем, зашипела она. Черт побери, мне нужно перестать ассоциировать ее с этой фразой. Если ты меня извинишь, начала я, делая шаг назад и тем самым налетев на кучку туристов. Толпа обходила нас, словно река, текущая мимо порыва валунов. Народ наслаждался прекрасным днем, и даже не подозревал, что прямо у них под носом на самой шикарной улице города намечается разборка в стиле Дикого Запада. «Не извиню, нам надо поговорить, только ты и я, женщина с женщиной», — крикнула она, заработав осуждающие взгляды от проходящей мимо парочки. В поисках способа снизить ее гнев, я отошла к краю тротуара, встав между двумя ивами. Все происходящее было невероятно похоже на серию из сериала «Отчаянные домохозяйки», только происходило все время посреди толпы туристов, собирающихся взобраться по испанской лестнице, или среди скромных семей, которые всего лишь решили купить мороженое. И последнее, чего мне хотелось, это привлечение внимания со стороны зевак. Симона, это, действительно, не то место. Даже не смей произносить мое имя после того, как увела его у меня, перебила она, произнося эту фразу с более сильным акцентом, чем я помнила. Французский, возможно, я не могла определить точно. Хотя, если быть честной, в тот раз я не замечали практически ничего, кроме Марчелло и его прекрасного лица. Да, и на самом деле, в этот раз я задумалась, а были ли они в ту ночь вообще вместе? Ее поведение было настолько собственническим, но ведь любая женщина вела себя подобным образом рядом с таким привлекательным мужчиной, как Марчелло, а особенно в случае, если она пыталась заарканить его. Ха, этот жеребец был более упрямым. Не знаю, что ты подумала о произошедшем, но могу тебя заверить, что... Помолчи, я слышала достаточно о тебе от Чела. Я подозревала, что в ту ночь что-то происходит. Он повел себя так странно, когда в тот вечер ты появилась из ниоткуда, глупая американка, упавшая со своего стула. Ты выглядела так нелепо. Я не могла понять, почему он не переставая смотрел на тебя. Мы с Марчелло знакомы достаточно давно. Нас очень много чего связывает, ответила я, произнося каждое слово спокойным и ровным тоном, хотя в тот момент сердце буквально готово было выпрыгнуть из груди. И тот факт, что у нас двоих была своя история, делало все происходящее более настоящим, реальным. Я была его тесора, его сокровищем, а его французская подруга-стерва так и не хотела этого понимать. Это у меня и Марчелло была история, попыталась доказать она, но голос ее дрогнул, обнажая ту боль, которую она испытывала. Между нами что-то было до того момента, как ты голос ее окончательно надломился. По моей спине прошелся холодок. О чем она вообще говорит? Сначала я этого не замечала. Пропущенный ужин, отмененный концерт. Он и раньше был постоянно занят, особенно, когда начинался новый проект, но тем не менее, Чилла всегда находил время для меня и моих нужд. А когда он сообщил, что слишком занят, и поэтому не может повести меня на тот вечер, посвященный открытию нового банка. Я подумала, возможно, но тогда он вернулся. Он не мог оставаться в стороне долго от меня. Я почувствовала, как с моего лица сходят все краски. Судя по всему, она тоже это заметила, потому что совершенно неожиданно на ее лице появилось удовлетворенное выражение. Сама она слегка выпрямилась, выставив грудь вперед. Она задела меня за живое и прекрасно об этом знала. «Погоди, погоди секунду», начала я, качая головой и пытаясь понять только что произнесенную ею фразу. «Ты и Марчелло были тогда вместе?» «Ну, вместе-вместе», она выглядела озадаченной. «Почему ты произносишь это дважды?» «Просто ответь на вопрос». Ее щеки покрылись румянцем. «Конечно были. Мы встречались уже несколько месяцев, прежде чем ты появилась. Я пыталась убедить его, что все это временно, твое нахождение здесь, и почему он должен был прекратить наши отношения только из-за того, что у него появилась надежда, что ты останешься. Я хочу сказать, после моего появления, вы были вместе, во всех смыслах», спросила я, уже зная ответ, но не в силах остановить себя. «Конечно, во всех смыслах», ухмыльнулась она, но тон изменился. Она перешла от презрения к самой смертной казни. «Ох», она начала глумиться, обходя меня со спины. «Ты хочешь понять, трахались мы или нет? Тебя беспокоит незнание того, что происходило между нами. Считаешь, что он мог бы бросить все ради тебя?» Мне хотелось ответить «да», меня беспокоит именно это. «Конечно, я считала, раз мы не обсуждали это, следовательно, она была кем-то несущественным, но одновременно мне не хотелось подтверждать, насколько сильно сказанные ею слова разрывают меня изнутри». В ответ она лишь фыркнула, но не отошла. «И когда вы в последний раз?» «Ох», рассмеялась она, «когда он порвал со мной?» Спросила она, слегка приподняв подбородок. «Хочешь знать, когда он в последний раз занимался со мной сексом?» Я кивнула. «И было ли это после того, как он трахнул тебя? Это тебя беспокоит? Гадаешь, что он уходил от тебя неудовлетворенный и возвращался ко мне?» Ее взгляд был оценивающим, расчетливым. Она смотрела на меня так долго, что я рефлекторно начала думать, что у меня что-то не так с рубашкой. Наконец, она улыбнулась. Мое сердце пропустило удар. «Спроси его сама». Я отшатнулась, ощущая, как земля уходит из-под ног. Все происходящее вокруг потеряло четкость, и мир вокруг превратился в расплывчатое пятно, словно земля сошла с орбиты, и я вот-вот упаду с края обрыва, потому что мне ни за что ухватиться. Она приблизилась вплотную, прошептав: «Ты же обязательно расскажешь ему, что встретила меня». «О, определенно расскажу. Когда я пошла по магазинам, Марчелло остался дома и был полностью поглощен работой. В поисках тишины он избегал офисной шумихи, так как в данный момент занимался поиском всего необходимого для новой заявки, на которую требовались часы работы. Этот проект был настолько огромным по своим масштабам и требовал больших затрат, но именно из-за всей этой важности команде было важно заполучить его. Когда, о боже, я почувствовала, как мою грудь снова сжимает, поэтому я остановилась и согнулась, пытаясь сделать глубокий вдох и одновременно прогнать из головы картину его с этой женщиной, которая каждый раз буквально выбивала весь воздух из легких. Когда я наконец выпрямилась, то ноги понесли меня по брусчатке в сторону его квартиры, а все мои сомнения монотонно откликались в стуке каблуков. Цок-цок, цок-цок, как долго, как долго. Мне нужно было поговорить с ним, понять, что же на самом деле произошло, и врала ли Симона. Была ли она просто рассерженной женщиной, которая готова сказать что угодно, лишь бы сделать больно тому, кто ее бросил. Или она была той обиженной женщиной, мужчина, который разбил ей сердце тем, что отдал свое мне. Добравшись до его апартаментов, Я взлетела вверх по ступеням, сердце бешено колотилось из-за смятения и уверенности, что все это неправда, это не может быть правдой.